Глава 7. Позже, в правление Артаксеркса, царя Персидского, из Вавилона вернулся Ездра, сын Сараи, сына Азарии, сына Хилкии, сына Шаллума, сына Цадока, сына Ахитува, сына Амарии, сына Азарии, сына Мирайота, сына Зерахии, сына Узи, сына Буки, сына Авишуа, сына Пенихаса, сына Элиазара, сына первосвященника Аарона. Этот Ездра был книжник, сведущий в законе Моисея, что дарован Господом Богом Израиля. Царь давал Ездре все, что он не попросит, ибо с Ездрой был Господь, Бог его. Некоторые израильтяне, священники, левиты, певцы, стражи ворот и храмовые рабы отправились в Иерусалим на 7-й год правления царя Артаксеркса. Они прибыли в Иерусалим в 5-м месяце, на 7-й год правления этого царя. В первый день 1-го месяца Ездра начал этот переход из Вавилона, а в первый день 5-го месяца он прибыл в Иерусалим. Его Бог благоволил к нему, ведь Ездра посвятил себя тому, чтобы изучать и исполнять закон Господа и учить закону народ Израиля. Вот дословно, что говорилось в письме, которое царь Артаксеркс дал священнику Ездре, книжнику, знатоку заповедей Господа и законов, установленных Господом для Израиля. «Артаксеркс, царь царей, желает здравствовать священнику Ездре, сведущему в законе Бога Небесного. Повелеваю. Всякий израильтянин в моем царстве, всякий священник и левит этого народа, изъявивший желание идти с тобой в Иерусалим, пусть идет. Ты послан царем и его 7 советниками, чтобы выяснить, как в Иудее и в Иерусалиме исполняется закон твоего Бога, который ты несешь с собой, и чтобы отвести туда серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израиля, обитающему в Иерусалиме, а также серебро и золото, которое соберешь по всей Вавилонии, и то, что пожертвуют народ и священники на храм своего Бога в Иерусалиме. На эти деньги незамедлительно купи быков, баранов и ягнят, а кроме того хлебные приношения и возлияния, и принеси все эти жертвы на жертвенники в храме вашего Бога в Иерусалиме. Остальное серебро и золото ты с соплеменниками можешь использовать по своему усмотрению, согласно воле вашего Бога. Сосуды, что переданы тебе для служения в храме твоего Бога, все до единого, преподнеси Богу Иерусалима. И все прочее, что тебе понадобится для храма твоего Бога, ты получишь из царской сокровищницы. Я, царь Артаксеркс, повелеваю всем казначеям Заречья. Все, что попросит у вас священник Ездра, книжник, сведущий в законе Бога Небесного, незамедлительно выдавайте до 100 талантов серебра, до 100 коров зерна, до 100 батов вина, до 100 батов оливкового масла и неограниченное количество соли. Что бы ни повелел Бог Небесный, все должно быть в точности исполнено для храма Бога Небесного, иначе гнев падет на державу царя и сыновей его. И да будет известно вам, что священники и левиты, певцы, стражи ворот, храмовые служители и все, кто работает в этом храме Бога, свободны от налогов, сборов и податей. А ты, Ездра, по мудрости твоего Бога, который ты обладаешь, назначь начальников и судей. Пусть им принадлежит судебная власть над всем народом Заречья, над всеми, кто знает законы твоего Бога. А тех, кто не знает, научите. И всякий, кто не исполняет закон твоего Бога и закон царя, непременно должен быть осужден на смерть или на изгнание, или на лишение имущественных прав, или на тюремное заключение. Благословен Господь, Бог отцов наших, который внушил царю желание прославить храм Господа в Иерусалиме и даровал мне милость царя, его советников и всех могущественных вельмож. Ободренный тем, что Господь, Бог мой, благоволит ко мне, я собрал предводителей Израиля, чтобы они пошли со мной».